Как только он прикоснулся к нему, пустое выражение его лица исчезло, сменившись выражением растерянности. «Где это? Нет, кто я? Я Эдвард Боунс. Но что это значит?» Пробормотал он, что удивило многих людей вокруг него, знавших его репутацию. Однако юноша игнорировал взгляды, пытаясь понять, кто он такой. Ему казалось, что он может вспомнить, но что-то блокировало то, что он пытался вспомнить. В конце концов, в его голове остались только две мысли. Первая – тренировать свою магию как можно больше. И вторая – стать рыцарем-магом. Наконец, Эдвард посмотрел на книгу в своей руке. Он инстинктивно чувствовал, что этот гримуар не так прост, как кажется, но не мог понять почему. Поэтому он не стал заострять на этом внимание. Он открыл несколько страниц и пробормотал про себя. «Если я понимаю определенную магию, я могу ее воспроизвести». Затем в его голове появились базовые знания об этом мире, когда сестры в приюте учили его вместе с другими детьми. Таким образом, он понял, что его магия может позволить ему использовать все атрибуты, если он достаточно их изучит. «Похоже, мне предстоит много работы», — подумал Эдвард, прежде чем подойти к одному человеку. «Сестра Лина, спасибо, что заботилась обо мне все это время». «Эдвард, ты в порядке?» «Да, кажется, гримуар помог мне справиться с моим состоянием». «Это хорошо». Затем Эдвард вернулся в приют, чтобы поблагодарить всех, кто заботился о нем. Все они были рады, что с ним теперь все в порядке. Наконец, он начал тренировать свою магию, чтобы подготовиться к вступительному экзамену на звание рыцаря-мага. Вскоре Эдвард обнаружил в себе некую аномалию. Его мана была поистине огромной по сравнению со всеми людьми, которых он встречал. Кроме того, с каждым днем он чувствовал ее стремительное увеличение. И что самое странное, он никогда не испытывал проблем с контролем своей магической силы, как бы сильно она ни увеличивалась. Кроме того, его талант к обучению казался очень необычным. Всего за несколько дней его гримуар содержал десятки заклинаний с различными атрибутами. Если он сосредоточивался на изучении одного атрибута в течение нескольких часов, в его гримуаре появлялось множество заклинаний. Более того, казалось, что его гримуар способен создавать новые страницы. Он даже предположил, что количество заклинаний, которые он может использовать, не ограничено, в отличие от всех остальных. В течение следующих 6 месяцев Эдвард постоянно учился и практиковался. В какой-то момент он обнаружил, что для изучения заклинаний ему быстрее читать чужие гримуары. Если он читал гримуар другого человека один раз, его собственный гримуар создавал это заклинание. Поэтому Эдвард отправился в путешествие по ближайшим деревням, чтобы позаимствовать чужие гримуары. Затем, когда пришло время, он отправился в столицу на вступительный экзамен. Проводить его пришли все жители Блуига, и они были в восторге от мысли, что в их маленькой деревне родится рыцарь-маг. Глава 292. Старая профессия. Покинув деревню, Эдвард активировал свой гримуар. Эрудитская магия. Космические врата. Перед ним появились черные врата, и, войдя в них, он телепортировался. Он не попал мгновенно в общее царство. Для этого ему нужно было уже побывать там или иметь карту его местонахождения. К сожалению, ни то, ни другое Эдварду было не под силу. Общее царство находилось слишком далеко от деревни Блуик, а ему нужно было тренироваться. Во-вторых, карта всего королевства была очень ценной. Как он слышал, она могла быть Блуик у нескольких дворян. Эдвард телепортировался на самое дальнее расстояние от деревни Блуик, прежде чем на его ногах возник торнадо, и полетел к месту назначения. При этом его скорость достигла гиперзвукового диапазона, поэтому ему пришлось лететь очень высоко в небе с заклинанием невидимости, чтобы никто не смог его обнаружить. Таким образом, всего через час он приземлился возле города Кикка, где проходил экзамен. Посмотрев на него издалека, Эдвард запомнил его красоту, а затем, пробормотав: «Почему мне кажется, что я видел более красивые места, чем это?» Он прожил всю свою жизнь в деревне, поэтому такого быть не могло. Однако он не стал слишком зацикливаться на этом ощущении. Это был не первый раз, когда у него возникали какие-то странные мысли или чувства. Эдвард прогуливался и наслаждался. Поскольку он приехал рано, до экзамена оставалось еще 3 дня, поэтому он решил насладиться небольшим перерывом. Городские красавицы более высокого качества, чем деревенские. За последние 3 месяца произошло много изменений, которые потрясли деревню. Одной из них была новая сторона Эдварда, которую открыли для себя жители деревни. Он был флиртующим и очень хорошим. Он каким-то образом за короткое время завоевал сердца самых красивых девушек в деревне. Во время прогулки по городу Эдвард тайно использовал заклинание чтения памяти, чтобы проверить всех людей вокруг него в зоне диаметром 10 метров. Он прочитал не все их воспоминания. Чтобы сделать это, ему пришлось бы активировать свой гримуар, и было очень подозрительно, что кто-то гуляет со своим гримуаром в таком людном месте. Возможно, это было бы нормально, если бы он был рыцарем, магом или благородным, но не для простолюдина. Его целью было прочитать, какой магией владеют эти люди, и посмотреть, сможет ли он найти какие-то уникальные заклинания. К сожалению, у большинства людей были только заклинания, связанные с четырьмя атрибутами – огнем, ветром, землей и водой. В его гримуаре содержалось большинство заклинаний из этих областей, а даже если и нет, он мог легко воссоздать их. «Похоже, мне придется найти место, где продают информацию. А до этого давайте найдем что-нибудь поесть и место для ночлега». И именно так он и поступил. Он пробовал все продукты, с которыми соприкасался, независимо от того, насколько странными они были. Знакомство с новыми вещами давало ему чувство приключения. Что касается того, откуда взялись деньги. Ну, он был чертовски богат. Эдвард знал, что деньги необходимы для хорошей жизни, поэтому он попытался создать заклинание для превращения камней в золото. К сожалению, когда у него уже почти получилось, что-то пошло не так. Интуиция подсказывала ему, что что-то вмешалось и помешало ему добиться успеха. Хотя он был озадачен, он не мог ничего с этим поделать. Поэтому он хотел найти другой способ заработать большую сумму денег за короткое время. В тот же день, погрузившись в раздумья, он обнаружил подземелье. Обойдя все ловушки и убив всех зверей-хранителей и големов, он находит комнату, полную сокровищ. Итак, теперь он был до неприличия богат. Той ночью, заплатив за комнату в трактире, Эдвард надел капюшон, чтобы скрыть лицо, и отправился в какой-то потайной переулок. Утром он узнал из чьих-то воспоминаний о черном рынке. Оказавшись там, он сразу же купил информацию о знаменитых и могущественных волшебниках. Во время вступительных экзаменов подобная информация является распространенной. Однако Эдвард не слишком задумывался о том, чей знаменитый сын благородного происхождения будет участвовать в экзамене в этом году. В любом случае, если они были одного возраста с ним, он не думал, что они смогут победить его. Его внимание было сосредоточено на капитанах. Их магия должна была быть необычной. Читая информацию, Эдвард размышлял о том, как проникнуть в их резиденцию и тайно заглянуть в их гримуары. Эти капитаны должны быть очень чувствительны к мане. Значит, я должен найти способ спрятать свою. Поразмыслив мгновение, он закрыл глаза и сосредоточился на мане внутри своего тела. Следуя инстинкту, мана в его теле, казалось, исчезла. Было похоже, что он родился без маны. Что ж, я действительно гений, которого этот мир никогда не видел. Раз уж я такой великий, у меня должен быть способ чувствовать ману, чтобы обнаруживать врагов. Затем Эдвард снова закрыл глаза, следуя инстинкту. Через несколько секунд он увидел очертания человеческих тел, ходивших вокруг него. Некоторые из них напоминали животных с четырьмя или более ногами. И у всех этих фигур была одна общая черта. Голубой свет в центре их тел. Это мана. Посмотрим, как далеко простирается мой диапазон. Эдвард начал распространять свои чувства, и всего за несколько секунд он охватил все общие королевства. Он мог чувствовать всех людей в разных городах. Более того, он чувствовал, что это не предел его возможностей. Возможно, он сможет охватить все королевства Клевера, и эта мысль испугала его, поэтому он не решился попробовать. Быть слишком талантливым – это страшно. Хорошо, давайте сосредоточимся на этих людях. Он уменьшил свои чувства до города Китка и сосредоточился на нескольких людях, чей синий свет был очень ярким по сравнению с другими. Судя по информации, эти люди должны быть капитанами. Что ж, это была пустая трата денег. Хотя он жаловался, он знал, что купленная информация была более важной, так как она содержала более подробную информацию об этих капитанах. Хотя мне не составит труда пробраться в их резиденцию, лучше быть предельно осторожным. Поэтому он отправился покупать другие магические травы и смешивать их в зелье. Откуда он знал, как делать зелье? Он боялся, что магические звери нападут на деревню, когда он уйдет. Поэтому он решил приготовить зелье со странным запахом, который отпугивал их, а затем распространить его по деревне. Поэтому он отправился в лес и попробовал все травы, которые нашел. Затем, после нескольких проб и ошибок, он понял, какие травы нужно смешивать, чтобы создать зелье с различными эффектами. На этот раз он приготовил сонное зелье, прежде чем пробраться в резиденцию первого капитана. На основе собранной информации он понял, что этот человек – капитан отряда «Серый олень». Эдвард рассчитал дозу зелья, основываясь на магической силе капитана, и вылил пузырек в комнату. Затем он заметил, как мана капитана изменилась, став более спокойной и умиротворенной. «Значит, я могу предсказывать состояние людей по их мане, этот метод можно применить в бою, чтобы прочитать атаку противника». Обнаружив, что капитан спит, Эдвард наложил на него заклинание невидимости и заклинание удаления звука, после чего пробрался внутрь. Большинство волшебников спали со своими гримуарами рядом, так что вскоре он обнаружил свою цель. «Что ж, это должно стать для меня уроком». Эдвард решил наложить на свой гримуар множество предупреждающих и защитных заклинаний на случай, если кто-то попытается украсть или уничтожить его. Если бы это было в его власти, он бы поместил его в маленькое измерение, которое он создал с помощью космической магии, чтобы разместить все свои золотые и другие предметы. К сожалению, если бы он так поступил, то не смог бы снова открыть пролом в это маленькое измерение, чтобы достать свой гримуар. Без него он мог открыть только портал, достаточно маленький, чтобы через него мог пройти крошечный камень, поэтому его рука не могла просунуться внутрь. Клянусь, гримуары – это и проклятие, и благословение. Эдварду не нравилось, что он не мог использовать мощную магию без гримуара. Он всегда чувствовал, что это ограничение, которого не должно быть. Осознав, что отвлекся в самый разгар ограбления, он потряс головой, чтобы восстановить концентрацию. Он открыл гримуар капитана, чтобы прочитать его. Как обычно, в его гримуаре появилось много новых заклинаний, и он почувствовал, что они были оптимизированной версией магии капитана Серого Оленя. Затем он посетил резиденции остальных 8 капитанов, чтобы сделать то же самое. Он даже добавил несколько критически важных участников, которые его интересовали. На следующий день все эти люди обнаружили, что у них был самый лучший сон в их жизни. Даже те, кто испытывал тревогу или бессонницу из-за предстоящего экзамена. Глава 293. Вступительный экзамен на рыцаря-мага. Глава 293. Вступительный экзамен на рыцаря-мага. Следующие 2 дня Эдвард развлекался по полной программе, одновременно изучая новые заклинания, которые он получил. В какой-то момент он захотел пробраться в благородное царство. К сожалению, там был барьер, препятствующий прямой телепортации, а лететь туда и обратно ему не хотелось. Затем наступило время вступительного экзамена для рыцарей-магов. Все участники прибыли в коллегиум и стали ждать. Через несколько минут пришли 9 человек и сели на сиденье с флагом над головой, на котором были изображены названия и символ их отряда. Эдвард внимательно оглядел всех капитанов и остановил свое внимание на красивой женщине с серебряными волосами. Она должна быть Асье Сильвер, капитан Серебряного Орла. Я должен представиться, когда у меня будет возможность. Оглядевшись, он увидел птиц, парящих над некоторыми людьми. Однако ни одна из них не была близка к нему, как и несколько других. Из-за этого многие люди, включая капитанов, стали обращать на него внимание. Осмотревшись, Эдвард проанализировал ситуацию. Эти птицы прикрепляются к людям с низким уровнем маны, поэтому они избегают меня. Однако, будучи простолюдином, редко можно продемонстрировать уровень маны, сравнимый с благородными детьми. Поэтому люди будут обращать на меня больше внимания. После того, как он поборолся с этим, его это больше не волновало. Он постепенно приспосабливался к тому, что он аномалия, и, вероятно, он обнаружит еще больше фактов, подтверждающих этот факт. Когда все успокоились и поняли цель птиц, один из капитанов, одетый в красное, встал. Прежде чем он заговорил, рядом с его ртом появилась зеленая сфера, и его голос эхом разнесся по всей арене. «Меня зовут Делеон Вермилион, я главный экзаменатор. Сейчас мы официально начнем экзамен». Его громкий голос отпугнул антиптиц, и они разлетелись в стороны от участников. Затем со стороны бокового входа на стадион появилось множество других волшебников, чтобы раздать метлы всем участникам. Эдвард на мгновение посмотрел на метлу и вскочил на нее. Он влил в нее необходимое количество маны, чтобы она полетела. Это магический предмет, интересно, как она сделана. Он привлек внимание людей тем, как быстро он мог управлять метлой. Эдвард не знал, но его репутация уже достигла столицы, так как у него был 4-листовой гримуар, поэтому многие обращали на него внимание. Тем временем он полностью сосредоточился на анализе метлы. Похоже, что метла обладает свойством ветра, поэтому с небольшим количеством маны она может позволить волшебникам летать. При наличии подходящего материала я мог бы легко сделать много таких метел. Что касается следующих 4 тестов, Эдвард также прошел их блестяще. Первое испытание заключалось в использовании маны для разрушения стены. Пуля маны взорвала стену одним движением пальца. В первом испытании мана использовалась для поражения целей. Это был тест на контроль маны. Он прошел его с легкостью. Затем был тест на создание магии, в котором нужно было создать что-то с помощью магии. Используя магию пламени, Эдвард воссоздал Колизей со всеми участниками и капитанами, еще раз продемонстрировав свои способности. Многие похвалили его, а некоторые смотрели на него с отвращением. Тест заключался в том, чтобы влить ману в семя и дать ему возможность вырасти. Эдвард мгновенно создал дерево высотой более 20 метров, в то время как второй лучший в его группе был ростом всего 5 метров, и это был даже не его предел. Последнее испытание включало в себя битву, в которой участники могли выбрать цель. Эдвард посмотрел на всех участников, сосредоточившись на человеке, который выступал вторым после него. Юлина Вахрана, пользователь магии времени. Никогда еще я так сильно не хотел волшебства. Этот 15-летний юноша был среди его целей для проникновения. Однако, когда он приблизился к нему, он внезапно почувствовал сильное предупреждение, говорящее ему держаться подальше любой ценой. Хотя он был озадачен, он решил последовать своему чувству и не стал пробираться внутрь. Когда дело доходит до магии времени, он оказывается несколько беспомощным. Он пытался овладеть ею в течение 6 месяцев обучения. Однако, когда у него почти получилось, что-то пошло не так, как при попытке создать магию трансмутации материи. Поэтому он предположил, что определенная магия требует от него либо много времени на ее приобретение, либо он должен найти других людей, обладающих ею, и прочитать их гримуары. Пока Эдвард погрузился в размышления, к нему подошел юноша надменного вида и крикнул: «Ты, счастливый крестьянин с 4-листовым гримуаром, я бросаю тебе вызов. Во имя семьи Лунет, я покажу тебе разницу между дворянами и крестьянами». Эдвард посмотрел на него. «Хорошо, покажи мне, на что ты способен». Он полетел на боевую арену, чтобы начать сражение. Перед ними парили их гримуары. И когда капитан Делион объявил о начале боя, Фири Лунет атаковал первым. «Магия создания железа, небесный ливень клинков», — прорычал он. В небе появились бесчисленные сияющие мечи, шокировавшие зрителей своим количеством. Затем они устремились к Эдварду. «Магия эрудита, бомба громового огня». На его ладони появился красный шар размером с баскетбольный мяч, вокруг которого сверкали синие молнии. «Заклинание магического соединения», — подумали все капитаны, наблюдавшие за этой битвой. Они знали, что владелец гримуара 4-листного клевера мог использовать все атрибуты, но совсем другое дело, если он мог их комбинировать. Шар пламени и молнии взорвался, уничтожив все мечи, летящие к нему. Взрыв также отправил его противника в полет. Что касается его фири, то он был в порядке, кроме нескольких синяков. Затем все остальные участники выбрали себе противников для сражения. Как только этот процесс закончился, настало время выбора. Все участники выходили вперед, и если кто-то из капитанов хотел взять их в свои отряды, они поднимали руки. Некоторые из них хотели видеть в своем отряде более одного капитана, поэтому они могли выбирать. Наконец, пришло время Эдварда. Странно, но как только он вышел на сцену, никто не поднял руки. Никто из капитанов не хотел видеть его в своем отряде. Нахмурившись, он посмотрел на всех избранных и понял, что происходит. Ни один простолюдин никогда не становился рыцарем магии. Теперь, когда у меня есть 4-листовой гримуар и я превосхожу большинство своих сверстников, эти дворяне не хотят, чтобы я стал рыцарем магии. Он посмотрел на капитанов и обнаружил, что только Асье Сильвер, судя по языку тела, хотела поднять руку. Однако она, похоже, в чем-то сомневалась. «Мне жаль, юный волшебник, на меня оказывалось сильное давление со стороны знати из-за того, как рано я стала капитаном. Если бы я не была королевской особой, то, вероятно, никогда бы не получила эту должность. Подожди несколько лет, и я приглашу тебя в свой отряд», — подумал Асье. Увидев, что никто не хочет брать его в свой отряд, Эдвард на мгновение нахмурился и указал на одного из капитанов. «Ты, Мэтти Тарти, самый слабый капитан, осмелишься ли ты принять мой вызов?» «Что ты сказал?» — ответил капитан отряда «Пурпурные креветки». «Думаю, ты меня слышал. У тебя наименьшее количество маны среди капитанов. У второго по слабости в 1,8 раза больше маны, чем у тебя. Так что я не ошибся, назвав тебя самым слабым. Крестьянин, знай свое место», — сказал Мэтти, вставая. «Вот в чем дело. Если я выиграю, я хочу получить твое место капитана. Конечно, если ты боишься, ты можешь отклонить мой вызов. Хорошо, если ты хочешь умереть так быстро, я буду рад помочь тебе. Мэтти, очевидно, что он приманивает тебя», — сказал один из капитанов. Его слова заставили Мэтти остановиться, но Эдвард не собирался так быстро пускать все на самотек. «Не слушай второго слабого», — добавил он. «Я могу сказать, что он втайне смотрит на тебя свысока». На лбу Мэтти выступили вены, прежде чем он слетел с балкона и приземлился на сцену. «Отродье, я не окажу тебе никакой пощады». «Как скажешь», — ответил Эдвард и активировал свой гримуар. «Эрудитная магия. Контракт связывания душ». В центре появился свиток. «Я не верю, что вы, дворяне, сдержите свои слова. Поэтому вот магический контракт с условиями нашей битвы. Подпиши его первым, и мы сможем начать». Мэтти прочитал содержание свитка, прежде чем использовать свою ману, чтобы написать свое имя. Затем свиток свернулся и превратился в два кусочка света. Один вошел в тело Эдварда, а другой – в его. Затем они приготовились к битве. Все простолюдины, которые поняли причину действия Эдварда, были взволнованы. Тем временем благородные капитаны волновались и одновременно удивлялись тому, насколько универсальной была эта магия эрудита. Глава 294. Звуковая битва. Глава 294. Звуковая битва. «Ты используешь магию звука, верно? И что, в таком случае, я использую ту же магию, чтобы победить тебя?» — ответил Эдвард. «Будь ты проклят, крестьянин. Магия звуковой атаки. Звуковой крик». Мэтти открыл рот, чтобы создать мощную атаку звуковой волны, которая потрясла весь Колизей. Однако Эдвард спокойно покачал головой, сказав: «Какое варварство!» Он щелкнул пальцем, чтобы создать еще более мощную звуковую атаку и ошеломить своего противника. К счастью, Мэтти взлетел в небо, чтобы уклониться от большей части атаки, хотя и не от всей. Часть его одежды была уничтожена, а по всему телу у него были небольшие раны. «Используя звуковые вибрации для полета, я тоже могу это сделать», — сказал Эдвард, прежде чем использовать то же заклинание, чтобы взлететь на ту же высоту, что и его противник. Тем временем Мэтти с суровым выражением лица понял, что с этим крестьянином не так-то просто справиться. «Это место не подходит для нашего уровня боя», — сказал он. «Ты прав», — ответил Эдвард и взмахнул рукой, после чего появились двое ворот, одни перед ним, а другие в Колизей. Мэтти прищурил глаза, понимая, что у него могут быть проблемы. Его противник демонстрировал четыре различных атрибута. Какая-то часть его души хотела отказаться от этого боя или использовать другой предлог, чтобы отменить его. Однако он знал, что контракт, который он подписал, никогда не позволит этого сделать. Поэтому он стиснул зубы и шагнул внутрь портала. В то же время остальные восемь капитанов тоже шагнули в ворота вместе со всеми остальными участниками. Вскоре после этого все оказались в лесу за пределами общего царства. Когда Мэтти вышел из врат, он ускорился, оседлав звуковую волну, чтобы атаковать из-под тишка. Его скорость почти достигла гиперзвука, когда он бросился к Эдварду, желая использовать ближний бой, чтобы закончить эту битву. К несчастью для него, он был отправлен в полет одним ударом, после чего рухнул на землю. «Ты действительно капитан? Моей маны несравнимо больше, чем у тебя. Так сколько, по-твоему, у меня будет силы, когда я усилю ею свое тело?» Мэтти сполз с земли, покрыв грязью все тело и одежду. Он открыл рот, чтобы снова закричать. Магия звуковой атаки. Баллистический крик. Из его рта вырвалась мощная звуковая волна, и большая часть леса разлетелась на куски или взорвалась. Деревья, камни, растения и животные в радиусе действия этой атаки взорвались. Что касается Эдварда, он спокойно щелкнул пальцем в воздухе, чтобы создать такую же атаку и отменить атаку Мэтти. Однако тот, похоже, ожидал такого исхода, так как отлетел в сторону, прежде чем в его руке появился белый диск. Диск звука. Мэтти бросил его в сторону своего противника, и скорость этой атаки была даже быстрее, чем он мог физически передвигаться. Он хочет сосредоточиться на концентрированных атаках, а не на атаках с большой площадью поражения. Что ж, это не имеет значения. Страницы гримуара перелистались, и он снова щелкнул пальцем. Затем диск исчез, как будто его и не было. Мэтти открыл рот, чтобы снова атаковать, но из него не вырвалось ни звука. Кроме того, он услышал стук, похожий на стук бьющегося сердца. Прежде чем он смог понять, что это было, кровь хлынула изо рта, ушей и носа. «Что ты сделал?» «Обнуление звука. Это стандартное контрзаклинание для пользователей звуковой магии. Что касается моей атаки, я использовал звук своего бьющегося сердца, чтобы повлиять на процесс перекачки крови в твоем теле», — ответил Эдвард с улыбкой. «Ты должен поблагодарить меня. Я даю тебе бесплатный урок по использованию твоей магии». На этот раз Мэтти не рассердился. Он знал, что если бы этот крестьянин не сдержался, его кости были бы сломаны в предыдущем физическом столкновении. Он поднял голову, чтобы посмотреть на Эдварда, и сказал: «Ты ошибаешься насчет того, что я самый слабый. Количество маны – это еще не все, и я тебе это покажу. Зона маны – мир звука». Звуковые атаки обрушились со всех сторон, загнав Эдварда в ловушку. Атаки были настолько мощными, что мгновенно пересилили его заклинание звуковой нуллификации, заставив его создать вокруг себя звуковой барьер. И он мог сказать, что барьер не продержался бы долго, если бы не его огромная магическая сила. «Что это за заклинание?» – подумал он, чувствуя, как звуковые атаки идут со всех сторон. «Нет, это не заклинание, а техника. Используя окружающую ману, он может экспоненциально увеличить силу своих обычных атак, а также восполнить недостаток личной маны. Кроме того, теперь он может заставить свои заклинания исходить со всех сторон, делая их непредсказуемыми и неотвратимыми». Капитаны общались друг с другом, пока Эдвард анализировал эту технику. «Я не ожидал, что Мэтти освоит зону маны», — прокомментировал капитан Делион. «Это действительно удивительно. В таком темпе простолюдин не протянет, сколько бы маны у него ни было», — ответил капитан Серого Оленя, посмотрев на капитана отряда Рыжей Собаки, который, по словам Эдварда, был вторым по слабости. Он тайно сжимал руку, наблюдая за атакой Мэтти. Остальные капитаны согласились. Один из них заметил, что Асьер ничего не сказал, и спросил: «Капитан Сильва, у вас есть другое мнение?» Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но закрыла его. Затем она слегка стиснула зубы, прежде чем ответить: «Я не думаю, что этот участник прост». Другие капитаны больше ничего не сказали, хотя они уважают ее, поскольку она член королевской семьи и обладает большим потенциалом. Они все же считают, что ей предстоит пройти долгий путь, поэтому они не слишком дорожат ее мнением. К сожалению, вскоре эти капитаны были вынуждены проглотить свои слова. Эдвард громко рассмеялся и сказал: «Наконец-то ты полезен. Спасибо, что научил меня такой замечательной технике». «Не может быть», — подумал Мэтти, но все пошло так, как он и ожидал. По взмаху руки Эдварда его заклинание было отменено. «Зона Эмманы, ты научился использовать ее всего за несколько минут. Это должно быть что-то сложное?» — спросил Эдвард. Его слова заставили всех капитанов врасплох. Из 9 человек только 2 могут использовать зону маны. 3 теперь, когда Мэтти может. Остальные не преуспели и не достигли уровня, на котором они могли бы даже попытаться научиться. И все же, ему понадобилось всего несколько минут. Не обращая внимания на этих людей, Эдвард поднял руку над головой, а затем щелкнул. Мощная звуковая атака была направлена на небо. Она мгновенно удалила все облака в радиусе нескольких сотен миль. «Очаровательная техника. Мои атаки в 10 раз мощнее при том же количестве маны. Не говоря уже о том, что я могу продолжать сражаться, если у меня закончится магическая сила». Затем Эдвард посмотрел на неподвижного противника. Тот не двигался не из-за шока, а потому что Эдвард контролировал ману вокруг него, чтобы заключить его в тюрьму. «Признаешь ли ты свое поражение?» Мэтти посмотрел на него красными глазами, но не проронил ни слова. Его гордость не позволила бы ему признать поражение простолюдина. Поняв настрой своего противника, Эдвард решил закончить эту битву раз и навсегда. Эрудитская магия. Звук разума. Затем Мэтти услышал ужасный крик в глубине своей головы, после чего упал на землю и потерял сознание. Члены его отряда бросились проверить его состояние и почувствовали облегчение, когда поняли, что он всего лишь потерял сознание. Затем они с ненавистью посмотрели на Эдварда. «Не забудь выполнить свою часть сделки». Сказав это, он улетел. Эдвард знал, что все будет непросто. Поэтому он вернулся в трактир, чтобы подождать. Весть о том, что простолюдин победил благородного капитана магии на вступительном экзамене, вскоре распространилась по всему общему царству, а затем достигла благородного царства и, в конце концов, отреченного царства. Как простолюдины, так и дворяне обсуждали эту новость, причем первые были в восторге от перспективы того, что простолюдин наконец-то станет рыцарем магии. В отличие от них, вторые были потрясены этой идеей. Через 3 дня Эдвард получил вызов от короля-волшебника и отправился в благородное царство. Глава 295. Магический отряд. Глава 295. Магический отряд. Прибыв в замок в благородном королевстве, Эдвард увидел человека, который, казалось, ждал его. «Ты пришел за мной?» «Да», — ответил капитан Делион. «О, что я могу для вас сделать? Я здесь, чтобы извиниться. Жалеете, что не взяли меня в свой отряд? К сожалению, теперь уже слишком поздно». Делион покачал головой. «Хотя я и жалею, но не по этой причине. Последние несколько дней я думал о том, что будет, если такой талантливый и сильный человек, как ты, покинет королевство Клевера из-за дискриминации. Это королевство потеряло бы такого могущественного волшебника. Нет, мы сами создадим себе могущественного врага». Эдвард ничего не сказал, но Делион не возражал. Он был погружен в свои мысли, пока говорил. «Я понимаю, что неравенство между дворянами и простолюдинами почти разрушило это королевство. Поэтому я хотел изменить это. К сожалению, эта проблема настолько укоренилась в королевстве, что даже будучи королевской властью, я ничего не могу сделать». «Значит, ты просто сдашься?» – спросил Эдвард. «Я решил решить эту проблему через следующее поколение. У меня 2 детей, и я буду следить за тем, чтобы никто из них не разделял моих устаревших идей. Я надеюсь, что они смогут повлиять на окружающих их людей, чтобы те продолжили этот цикл перемен». Делион посмотрел прямо в глаза Эдварду. «Кроме того, я чувствую, что ты станешь ключом к этим переменам». Эдвард посмотрел на него сверху вниз и слегка рассмеялся. «Возможно, ты прав». Он похлопал себя по плечу и направился в замок. Вскоре некто, назвавшийся помощником короля, привел его в комнату для совещаний, где его ждал мужчина средних лет, одетый в роскошную мантию. Как только он вошел в комнату, он почувствовал сильное давление маны, пытающееся запугать его. Со спокойным видом он выпустил свою ману, мгновенно уничтожив это давление. Кроме того, все столы в комнате мгновенно разлетелись вдребезги, а на стенах появились трещины. «Как ты смеешь?» – с трудом произнес помощник, опускаясь на колени. Эдвард проигнорировал его и активировал свой гримуар. Затем, используя заклинание восстановления, все вернулось в норму. «Ха-ха-ха, это невероятно! Сколько у тебя магической силы! Невероятно, что ты простой человек! Если подумать рационально, то это не так», — спокойно ответил Эдвард. «О, как так? Ну, в какой-то момент, разве вы, дворяне, не были простолюдинами?» «Не смей оскорблять дворян», — сказал помощник. Однако 27-кратный король-волшебник, Спилткира, взмахнул рукой, чтобы успокоить его. Затем он пригласил Эдварда присесть, подавая чай. «Итак, что ты хочешь этим сказать? Благородство – это не что иное, как социальное понятие. В начале человеческой цивилизации такого понятия не существовало. Когда наша раса впервые открыла магию, они, вероятно, использовали ее как средство выживания против опасных магических зверей или других более могущественных рас. В те времена люди с более высокой магической силой были охотниками и защитниками, поэтому они имели высокий статус. В какой-то момент люди обнаружили, что, спариваясь только с другими людьми с более высокой магической силой, их потомки могут унаследовать их магию и способность к мане. Поэтому такая практика поощрялась. Через несколько сотен лет все люди с высокой магической силой в определенной области вступили в брак и образовали семьи, дворянство. Поэтому не будет ошибкой сказать, что все вы – потомки простолюдинов. И нет ничего невозможного в том, чтобы простолюдины были такими же удачливыми, как ваши предки, и обладали высокой магической силой. К сожалению, все вы по-прежнему подвергали их остракизму или даже убивали, как только они бросали вызов вашей власти. Спилт на мгновение замолчал, а затем сказал: «Какая интересная теория. К сожалению, нет никаких конкретных доказательств. Иначе это можно было бы считать большим достижением в области истории магии. Если бы доказательства были, вы, люди, все равно бы их спрятали или уже уничтожили, ответил Эдвард. В любом случае, давайте поговорим о текущем вопросе. Совет магов не согласен с тем, чтобы ты возглавил отряд пурпурных касаток. Спилт молчал, пока Эдвард элегантно пил свой чай. Похоже, что их не волнует жизнь наследника семьи Тарти. Овладев зоной маны в юном возрасте, он имел блестящее будущее. Спилт нахмурился, услышав это. Ты можешь вступить в любой магический отряд и постепенно дослужиться до звания капитана. Все вы, дворяне, контролируете лестницу подъема, и, учитывая ваше отношение к простолюдинам, как вы думаете, сколько лет мне понадобится, чтобы стать капитаном, если это вообще возможно? Вы хотите, чтобы я продал вам свою жизнь, оставаясь на самом дне пищевой цепочки? Этого не будет. Так чего же ты хочешь? Я хочу свой собственный магический отряд. В любом случае, я доказал, что я достаточно силен. А если мы не согласимся на твои условия, другие королевства – неплохой выбор. Я слышал, что королевством сердца правит могущественная и доброжелательная королева, которая не судит людей по их рождению. За последние несколько дней он собрал основные сведения о других королевствах, чтобы найти другой выход для себя. В настоящее время он выбирает либо королевство сердец, либо королевство пик, но он больше склонялся к первому. Однако по какой-то причине Эдвард не хотел уезжать до последней минуты. Поразмыслив некоторое время, Спилт согласился на его условия. В обмен на это Эдвард должен был расторгнуть договор. Так, в этот день был создан отряд Синих Орлов. Сэр, почему вы пошли на компромисс с этим крестьянином? Этот ребенок – чудовище. Боюсь, что даже я ему не соперник, ответил Спилт с видом, вызвавшим сильный шок у помощников. Вскоре новость о 10-м магическом отряде распространилась по всему королевству, и простолюдины как в общем царстве, так и в запретном царстве были очень рады тому, что простолюдин стал капитаном. И когда Эдуард заявил о наборе простолюдинов в свою дружину, люди со всего королевства ехали очень далеко, чтобы принять участие, и он был очень строг в этом процессе. Он понимал, что простолюдины не обладают большим запасом магической силы и не могут увеличить свою ману, поэтому он снизил значение таких критериев. Вместо этого он сосредоточился на людях, обладающих уникальной магией и имеющих потенциал для обучения использованию зоны маны. Он создал тренировочные режимы для всех членов своего отряда в зависимости от того, каким типом магии они обладали. Он пытался делать зелья для увеличения магической силы. Однако он обнаружил, что это еще одна запретная область, в которой он не может преуспеть. Вместо этого он создал специальные тренировки с диетами, чтобы обеспечить быстрое восстановление маны во время тренировок и высокие физические показатели. Хотя у простолюдинов были ограничения по сравнению с дворянами, с помощью своего метода он смог раскрыть максимальный потенциал всех членов своего отряда. Кроме того, у всех членов отряда были зелья восстановления маны, которые помогали им в битвах, так что у них все еще оставалось некоторое преимущество. Кроме того, Эдвард создал несколько навыков маны, чтобы компенсировать недостаток маны и увеличить их боевую мощь. Конечно, Эдвард выбрал в свой отряд не только простолюдинов. Несколько дворян тоже были выбраны. Однако эти дворяне обычно подвергались остракизму со стороны своих сородичей и были людьми, чья идеология не была полностью извращена. Эдуард сделал это, чтобы несколько успокоить дворян королевства, чтобы они дали его отряду спокойно расти и развиваться. Хотя он мог подавить своей силой все королевства, он считал, что делать это неразумно, по крайней мере, не сейчас. Кроме того, он все еще мог использовать влияние мелких дворян в своем отряде в своих интересах. Второй важнейшей вещью, которую он сделал, было создание газеты. Газеты в королевстве существовали, но они выходили раз в месяц. Более того, она контролировалась дворянами. Его газета была очень дешевой, выходила каждый день и была захватывающей. Она содержала новости королевства, особенно сплетни о жизни дворян. Все их грязные делишки были включены в эту газету. Кроме того, у Эдварда был раздел рассказов, где он публиковал серийные романы. У него был раздел моды, где он давал советы по красоте и одежде как мужчинам, так и женщинам. Есть раздел, где Эдвард публиковал советы о том, как лучше использовать магию или управлять маной, просвещая людей, точнее, простолюдинов. Что еще важнее, В этой газете можно раскрыть все его легендарные подвиги и представить его в лучшем свете. Он сделал это для того, чтобы дворяне не смогли оклеветать его или уменьшить его заслуги перед королевством. Некоторые дворяне пытались подражать его бизнес-модели, но все они потерпели неудачу. Во-первых, их газеты никогда не были такими интересными, как у Эдварда. Во-вторых, они не могли печатать газеты так же быстро, как он, и не могли развозить их по всему королевству за короткое время. Кроме того, они не могли сделать цену такой низкой, поскольку большинство из них были жадными. В конце концов, некоторые из них решили взять его бизнес себе. К сожалению, на всех дворян, которые пытались это сделать, было наложено страшное проклятие, которое заставляло их страдать от боли в глубине души. Магический совет отдал Эдварда под суд за то, что случилось с этими дворянами, но они не смогли найти никаких доказательств. Даже прочитав его воспоминания, они обнаружили, что он был невиновен. Поэтому дворяне были вынуждены оставить его в покое и больше никогда не вмешиваться в его дела. Так прошло много лет, и Эдвард, наконец, вновь обрел воспоминания. Глава 296. Проклятие. Глава 296. Проклятие. Черт бы побрал эту вселенскую волю, пробормотал Эдвард, когда его глаза обрели определенную ясность и мудрость. После стольких лет я наконец-то снял некоторые ограничения. В последние несколько десятилетий он боролся с этой вселенской волей, чтобы восстановить свою память и способности. В течение этого времени он мог лишь медленно влиять на свое второе «я» с помощью подсказок и случайных идей, внезапно появлявшихся в его голове. Затем Эдвард проверил свое тело. «Моя высшая сущность жизненной формы была запечатана», — нахмурился он. «В некотором смысле он теперь считается трансцендентным видом или высшей формой жизни. И главное преимущество этой эволюции заключается в том, что он может жить очень долго и его не так легко убить. Однако сейчас Эдвард чувствовал, что стареет, как обычный человек, и несколько ударов в сердце могут убить его, если он не защитит его. Моргана запечатана в моем измерении души, я не знаю, где находятся мои врата мира, и большая часть моей маны запечатана. Однако хорошо то, что за последние несколько десятилетий я закончил процесс очищения и достиг 7-го уровня. В запечатанном состоянии он все еще мог очищать ману внутри своего магического ядра. К сожалению, он не мог использовать большинство своих способностей. Со временем печать в его мане медленно рассеивалась, но Эдвард чувствовал, что есть предел. Если быть точным, он мог использовать только ману 6-го уровня. Эта вселенная имеет уплотнение силы 6-го уровня, заключил он. Большинство вселенных, которые он посещал, имели высокую степень уплотнения, поэтому его вторжение не имело большого значения, так как масштабы его влияния на Вселенную были несущественны. Однако то же самое нельзя было сказать об этом мире. На основе анализа сюжета он знал, что только Люцифера едва ли можно отнести к 6-му уровню, да и то лишь в полную силу. Когда он проявился в пиковом королевстве в манге, он был всего лишь 5-го уровня. И все же он смог уничтожить всех капитанов магии вместе с главным героем. И он, чужак, внезапно вошел в эту вселенную с силой, соперничающей, если не более мощной, чем у самого могущественного существа этой вселенной. Это не понравилось воле, и она использовала всю свою силу, чтобы наложить на него ограничения и даже попыталась ассимилировать его в этом мире. «Не может быть, чтобы акашическая запись не предупредила меня о такой возможности», так что это может означать только одно. Этот чертов старик вмешался и скрыл эту информацию. Он не мог не представить, как этот старик поглаживает свою белую бороду, смеясь над его страданиями. На мгновение стиснув зубы, он решил забыть об этом и внести Мерлина в свой черный список. Однажды, в далеком, далеком, далеком, далеком будущем, он отомстит. К тому же он понимал причину этого поступка. За все годы противостояния с вселенской волей его сила воли сильно закалилась. Он поднялся со шкалы 3 до 4. Ему осталось подняться еще на 1, прежде чем он сможет использовать концептуальную магию в слабых вселенных, таких как эта. Подумав об этом, ему пришла в голову идея, как можно увеличить свою силу воли в этом мире, не проходя через все эти трудности. Если он сможет найти короткий путь без каких-либо побочных эффектов, он воспользуется им. В любом случае, он был арканистом, а не мастером боевых искусств, которому нужно было использовать трудный путь для закалки своей воли. Как говорится, играй умно, а не жестко. Хотя у него был план, Сейчас было не время его выполнять. Эдвард снял одежду и увидел черную татуировку на груди. Он нахмурился, глядя на нее, прежде чем снова надеть одежду. Он открыл портал и телепортировался на границу королевства Клевер и Алмазного королевства. Он парил менее чем в метре от границы Алмазного королевства, и все же он знал, что не сможет ее пересечь. Татуировка на его груди была мощным проклятием, которое вселенская воля наложила на него в качестве ограничения. Из-за этого проклятия он не мог сделать несколько вещей. Во-первых, он не мог покинуть королевство Клевера. Во-вторых, он не мог убивать определенных лиц. Например, как волшебный рыцарь, он часто находится на поле боя и сражается с другими королевствами. Однако, даже с его силой, он не мог убить определенных людей. Точнее, определенных людей, связанных с основным сюжетом. Цель проклятия, по-видимому, заключалась в том, чтобы не дать ему полностью нарушить временную шкалу и не позволить определенным персонажам родиться или предотвратить некоторые важные события в жизни этих персонажей. Единственным исключением стал Юлиус Новохрана. Точнее говоря, Эдварду пришлось играть роль, которую Юлиус играл в священной временной линии. Например, он пригласил Ями Сукихира и Уильяма Мстителя в свой отряд «Синие совы» вместо того, чтобы они присоединились к отряду «Серый олень» Юлиуса. Чем больше Эдвард вел себя как Юлиус, будь то взаимодействие с уникальными персонажами или то, как он помогал многим людям в королевстве, тем меньше сдерживало его проклятие. Это должно быть еще одним способом для вселенской воли ассимилировать меня в этом мире. К тому же, это может быть как-то связано с тайной личностью Юлиуса, который является правителем подземного мира, дьяволом времени, Астаротом. Множество идей промелькнуло в голове Эдварда. По его расчетам, вселенская воля обладает силой лишь 7 го-звездного уровня. Поскольку он находится на том же уровне, не составит труда насильно снять проклятие и напрямую противостоять ему. Однако существует серьезная проблема. В этом мире существует мультивселенная, и вселенская воля относится не только к этой временной линии, но и ко всем временным линиям. Поэтому противостоять ей будет равносильно противостоянию сотням или тысячам 7 го-уровня, если не больше. Без его плавучего города или мировых врат это была трудная, если не невозможная задача. Не говоря уже о том, что есть более простое решение, которое она могла бы использовать, чтобы справиться с ним, изгнать его из этой вселенной. Таким образом, использование силы не является решением текущей проблемы. Он может совершить много великих дел в этом мире, и он пока не хочет уходить. Конечно, Эдвард не был тем, кто страдает от потерь, но он решил пока смириться с этим. Он также решил быть более безрассудным, когда речь заходит о том, как вести себя с этим миром. Поэтому он был готов немного сойти с ума и попробовать то, что выходило за рамки его возможностей. Если получится, он получит большую выгоду. Если нет, то он сбежит с теми, кто ему дорог, оставив этот мир в хаосе, если не уничтоженным. Поэтому, разработав план, он открыл портал и вернулся в штаб своего отряда. Эдвард посмотрел на свой гримуар, который теперь был другим после пробуждения его воспоминаний. В нем было 6 листьев клевера вместо прежних 4. Считается, что 4-листный гримуар приносит своему владельцу удачу, а 5-листный содержит дьявола. А что насчет 6-листа? Сила бога? Есть ли в этом мире бог? Эдвард просмотрел в памяти весь сюжет черного клевера. Боги упоминаются только в 3 случаях. Первый – бог, которому поклонялись сестры в церкви, однако никаких реальных подробностей не упоминается. Второй – морской бог, которому поклонялся подводный храм. Наконец, дух Дриады считается богом-хранителем Элизии, уединенной деревни эльфов. Основываясь на своем анализе, он исключил духа Дриады, поэтому единственный шанс разгадать эту тайну – церкви или подводный храм. Составив предварительный план, он приступил к углубленному изучению магической системы этой вселенной. Ему предстояло узнать многое. Глава 297. Магическая система гримуара. Глава 297. Магическая система гримуара. Эдвард проанализировал все знания и информацию, которые он собрал о магической системе этой вселенной. Гримуар связан с душой и жизненной силой мага. Если он умрет, гримуар исчезнет. Однако повреждение гримуара не влияет на жизнь мага, за исключением того, что он больше не может использовать продвинутую магию. Гримуар содержит заклинания для волшебников и позволяет им использовать более совершенную магию, чем их природные способности. Сначала страницы гримуара пустые, но благодаря обучению, природному таланту и смерти могут появиться новые заклинания. Вся эта концепция гримуара странная. Весь этот мир странный. Во-первых, все люди в этом мире обладают маной, за исключением главной героини и дьявола по имени Либи. Эдвард знал, что магия – это дар, и очень странно, что все люди во всем мире обладают этим даром. Хотя мана некоторых людей настолько ничтожна, что они могут произнести одно-два заклинания, это не меняло того факта, что у них все еще есть мана. Вторая странность заключается в том, что людям с гримуарами не нужно учить заклинания, они могут их придумывать. На основе таланта, подготовки и желания человека гримуар автоматически создаст для него заклинание. Эдвард понимал, как трудно просто научиться магии, не говоря уже о создании заклинаний. В империи это могут делать только по-настоящему талантливые люди, обладающие большими знаниями. Но в этом мире даже уличный торговец может создать в своем гримуаре заклинания, соответствующие его вкусу или профессии. А когда талантливый маг попадает в сложную ситуацию или ситуацию жизни и смерти, гримуар может создать специально для него заклинание, чтобы справиться с проблемой. Примером тому может служить аниме, когда Ями застрял в отдельном пространстве во время арки «Подводный храм». Он наблюдал, как все члены его отряда медленно теряли силы и были на грани смерти. Тогда он разработал в гримуаре размерный разрез, чтобы отрезать пространство и сбежать, спасая свою команду. Гримуар также может реагировать на то, что люди развивают свой характер или получают какой-то жизненный урок. Например, когда Гош научился доверять людям, он разработал заклинание, позволяющее создавать зеркальные копии себя и других. Есть две возможности, которые я могу придумать для объяснения этого феномена. Во-первых, гримуар обладает способностью к дедукции, как у Морганы. Однако Эдвард покачал головой, изучая эту вещь и не обнаружив ничего подобного. Так что, хотя это и возможно, но очень маловероятно. Вторая возможность заключается в том, что все гримуары связаны с чем-то, что либо имеет библиотеку заклинаний, из которой может выбирать, либо обладает способностью к дедукции. А может быть, и то, и другое. Вопрос в том, что это за вещь, где она находится, кто им управляет. И может ли вселенская воля быть вовлечена в это? У Эдварда было множество мыслей и идей, и по мере того, как он все глубже задумывался, он все больше понимал, что гримуары – это не просто. Маги могут творить заклинания и без них, но для использования заклинаний высокого уровня они необходимы. По его мнению, вся ситуация выглядела так, словно кто-то использовал гримуары, чтобы сдерживать естественное развитие магов. Из-за чрезмерной зависимости от книги маги так и не научились самостоятельно творить заклинания. И это ограничение касается всех рас в этой вселенной, включая дьяволов. В подземном мире дьяволы могут использовать свою магию по своему усмотрению. Однако, как только они попадают в физический мир, им приходится полагаться на гримуар, чтобы использовать все свои силы. Этот мир может скрывать множество тайн, которые так и не были показаны в манге или аниме, с интересом подумал Эдвард. Он был очень заинтересован в раскрытии этих тайн. Кроме того, хотя система гримуаров имеет недостатки, он может модифицировать ее в систему, подходящую для менее талантливых арканистов империи. С ней им не придется изучать заклинания сложным путем. Если у них достаточно силы воли, решимости и желания, они смогут выучить заклинания, идеально подходящие для них. Есть и множество других способов использования этого гримуара высокоуровневыми и талантливыми арканистами. Многие люди в империи не могут мгновенно вырезать магические круги внутри своих измерений души. Вместо этого им приходится хранить нужные заклинания и использовать их по мере необходимости. С этим гримуаром они могут хранить эти заклинания, что дает им дополнительные слоты для заклинаний. Что касается людей, которые могут использовать мгновенные гравюры, они также могут хранить заклинания в гримуаре и иметь дополнительные слоты для заклинаний. Если они могут мгновенно использовать только 5 заклинаний, в гримуар можно добавить еще одно или два мгновенных заклинания. Гримуар также можно превратить в артефакт Мактих. Так, если арканист окажется в ситуации, когда у него закончится мана, этот гримуар можно использовать в качестве резервного, пока он восстанавливается. Гримуар может быть подключен к вратам истины, чтобы помочь в алхимии врат и общей трансмутации. Возможно, он сможет модифицировать его для работы с аурой и развивать боевые техники вместо заклинаний. Возможности были поистине безграничны. В то время как Эдвард вынашивал эти безумные идеи, Он также анализировал свой гримуар. Большинство заклинаний в нем были взяты из уже известных ему заклинаний из других магических систем или их разновидностей. Многие из них были совершенно новыми заклинаниями, которые он никогда не видел, не думал о них, или же империя всей еще находилась на ранних стадиях разработки. С одной только этой книгой его путешествие в эту вселенную не было напрасным. Однако многие заклинания все еще отсутствовали. По сей день, даже спустя 10 лет после того, как он стал рыцарем магии, он все еще не мог использовать магию времени. Конечно, во многом это связано с тем, что он мало общался с Юлиусом. В прежнем состоянии ему приходилось опасаться дьявола внутри себя. Закончив, Эдвард сосредоточился на мане этого мира. Телосложение людей этой вселенной было странным. В их телах не было никаких магических вен, но использовать ману им было легко. Не имея ядра, их тела все еще могли вмещать большое количество маны. Согласно его предыдущим расчетам, самые талантливые люди этой вселенной могут достичь 4-го уровня, не считая дьяволов и духов. Похоже, что они рассматривали все свое тело как сосуд для хранения маны, а не хранили ее в мышцах, костях или других частях тела. Другими словами, все люди этого мира обладают уникальной родословной, которая изменила саму природу их тела и позволяет им хранить большое количество маны без ядра. Эдварду стало очень интересно, почему в этой вселенной у всех есть мана. Он догадался, что этот секрет связан с фундаментальными законами этой вселенной или с какой-то уникальной властью. Он мог забрать его и вернуть в свою вселенную, хотя он не думал, что все люди во всей вселенной будут иметь такое телосложение, но все люди в империи должны. К тому времени, даже если кому-то из них не повезет оказаться среди людей с очень малым количеством маны, они все равно смогут создать свои ядра и начать свой магический путь. Итак, в его голове снова возник безумный план. Пока он пребывал в глубокой задумчивости, кто-то постучал в его дверь. «Войдите». 15-летний парень с черными волосами вошел внутрь. «Ями, что случилось?» Вице-капитан Лунет сказал, что есть новости относительно короля-волшебника. «Я буду через некоторое время. Как твои тренировки?» «Я выполнил все задания, о которых ты меня просил. Это хорошо. Я проверю тебя позже». Ями кивнул головой, прежде чем закрыть дверь. Капитан снова изменился. Нашел ли он способ справиться с проклятием, он уже не в первый раз замечал, что капитан становился новым человеком. В первый раз, когда это произошло, он подумал, что кто-то выдает себя за него, и испугался. Только позже он понял, что это связано с проклятием капитана. Метод этого парня очень интересен. «Это также большое открытие в этом мире», – пробормотал Эдвард, глядя на удаляющуюся спину Ями. «Может быть, когда-нибудь мне стоит посетить его родную планету, страну Солнца, чтобы узнать, какая у них магическая система». Глава 298. Осторожность. Глава 298. Осторожность. Эдвард вошел в комнату, где все члены Синего Орла сидели за прямоугольным столом. «Капитан», — сказали все члены, вставая. Эдвард махнул им рукой, чтобы они сели. «Капитан, вы выглядите не так, как обычно. Вы сняли проклятие, я приближаюсь к этому, но еще не совсем». О том, что Эдвард был проклят, известно многим жителям королевства Клевера. Причина этого в том, что на поле боя, пока враг может вырваться за пределы границ, Эдвард не мог преследовать его. Кроме того, когда он нападал на людей с намерением убить, по всему его телу появлялись цепи, ограничивающие его. Таким образом, люди выяснили некоторые ограничения его проклятия, а некоторые дворяне даже пытались использовать этот факт в своих интересах. Чтобы справиться с этими людьми, Эдвард поручил своему отряду тайно избивать их, пока он убирает следы. Пока он не убивает этих ключевых фигур, избивать их можно. «Итак, какова ситуация?» – спросил Эдвард. «Король тяжело ранен, и у него нет шансов выжить», – ответил вице-капитан Бернард. «Что ж, это ожидаемо. Я говорил ему не преследовать Пиковое королевство, поскольку они могли заключить союз с Алмазным королевством, но он не захотел слушать». Остальные члены отряда вздохнули, понимая ход мыслей короля. С появлением их капитанов королевство Клевера вступило в период мира и процветания, подобного которому не было с момента создания королевства. Экономика процветала благодаря торговле с королевством Сердца, безопасность всех граждан во всех трех королевствах была на высоте, а сельское хозяйство процветало благодаря новым магическим инструментам, призванным увеличить ежегодный урожай. Процветание рыбной промышленности также помогло уменьшить проблему голода наряду со многими другими преимуществами. Проблема классового неравенства радикально уменьшилась, поскольку капитан создал больше возможностей для простолюдинов. Кроме того, повседневная жизнь людей улучшилась, поскольку им больше не нужно беспокоиться о еде и крови. В дополнение к газете, волшебное телевидение теперь широко распространено по всему королевству. Более 95% простолюдинов могут себе это позволить, и даже в отреченном царстве, где живут самые бедные и слабые люди, один из 50 семей может позволить себе волшебный телевизор. Несколько дней назад на границах произошел новый набег, и король поспешил туда. Взбешенный увиденным, он решил преследовать этих людей и нанести им серьезный удар, несмотря на предупреждение Эдуарда. И вот оказалось, что это была ловушка, кто-то напал и чуть не убил его. «Итак, что произошло дальше?» – спросил Эдвард. Все на мгновение замолчали, прежде чем Бернард ответил. Начались дебаты о следующем короле-волшебнике, и волшебный парламент очень решительно выступает против твоего избрания. К счастью, у нас все еще есть поддержка семьи Вермиллион и Сильва. Кого они поддерживают? Спокойно спросил Эдвард. Нет, дай угадаю, это Юлиус, не так ли? Верно. Эдвард кивнул, постучав пальцем по столу, заставив всех замолчать. Пошлите приглашение Юлиусу. Мы устроим битву, которая будет транслироваться в прямом эфире для народа. Победитель сядет на трон. Да, капитан. Затем Эдвард обсудил еще несколько вопросов со своим отрядом, после чего стал наблюдать за тренировками Ями и Мстителя. Он все еще должен сыграть свою роль, чтобы полностью снять проклятие и получить возможность заниматься своими делами. Как только это было сделано, Эдвард полетел в столицу. Ему пришлось использовать магию трансформации, чтобы скрыть свою внешность, иначе, если бы он шел по улицам, бесчисленные люди узнали бы его и устремились к нему, словно папарацци. Вскоре он оказался перед надгробием с гравировкой «В память об Асьер Сильва, любящей матери и могучей воительнице». Прошло 2 года, не так ли? Он наклонился, чтобы очистить могилу, и тут в его руке появился цветок. Это были пионы, ее любимые цветы. Его другая личность не обладала всем его опытом, поэтому он был очень одинок, и это было связано с его силой. Многие люди почитали его за его силу, но и боялись его из-за нее. Поэтому большинство людей уважают его и держатся от него на некотором расстоянии. Это касается всех членов его отряда. Исключение составляют только 2 человека – Асьер и Ями. Ями уважал его за то, что Эдвард сделал для него, но он не относился к нему отчужденно. Напротив, он был довольно дерзок в их общении. Он никогда не задумывался о своей власти или положении. Что касается Асьер, то она была первым человеком, который сделал то же самое. Когда Эдвард смотрел на надгробие, он не мог не вспомнить свой разговор с ней несколько лет назад. В течение последних 14 лет он иногда открывал свои воспоминания на короткие промежутки времени. Иногда всего на несколько часов, на несколько дней, а один раз он продержался 2 недели. Это время он использовал, чтобы лучше проанализировать проклятие и найти способ освободиться от сдерживания вселенской воли.